Вот это игра, правила которой мне отлично известны, — усмехнулся царь. Люди тени замерли. «Не пытайся избежать собственной судьбы», — приказал Куллу старик. «Мы бессмертны, и нас нельзя убить оружием смертных». «А вот теперь ты лжешь», — ответил Кул с хитростью варвара. «Ведь по твоим же собственным словам ты боишься смерти, которую люди несут с собой. Ты можешь жить вечно, но стальной клинок с легкостью оборвет нить твоей жизни. Подумай сам. Все вы изнежены и слабы, не умеете обращаться с оружием. Я вижу, как вы держите кинжалы. А я был рожден для того, чтобы убивать. Может, вы и покончите со мной, ведь вас в этом городе тысячи, а я один. Но ваши чары бессильны, и многие из вас погибнут, прежде чем я паду под ударами ваших клинков. Я стану убивать вас десятками, сотнями. А теперь подумайте, стоит ли платить за мою жизнь такую цену?» Увидев, что у врагов есть кинжалы, Кул понял, что раз у подземных жителей под рукой оказалось такое оружие, то значит, они им пользуются и, скорее всего, сами могут погибнуть от его ударов. Теперь царь Валузии не боялся. Он готов был обрушиться на своих врагов, страшный и окровавленный варвар из далекой Атлантиды. Тем не менее, он предпочел бы остаться в живых. «Выбирайте сами, или вы приведете ко мне Брула и отпустите нас, или, когда стихнет битва, мой труп будет покоиться на горе тел», — продолжал он. «К тому же среди моих наемников есть пикты и лемурийцы, которые отправятся на поиски моего тела даже в глубины запретного озера. Они зальют вашей кровью зачарованную страну, ведь они дикие люди, живущие по собственным законам. Варвары не почитают запретов цивилизованных народов. Им наплевать на то, что потом может случиться с Валузией. Они будут думать только обо мне, таком же варваре, как и они сами». «Старый мир предан забвению. Скоро придет и наш конец», — мрачно произнес владыка подземной страны. «Мы, обладавшие когда-то беспредельной властью, должны выслушивать дерзости дикаря. Клянись, что ты больше никогда не войдешь в воды запретного озера и не позволишь другим нарушить этот запрет. Тогда мы тебя отпустим. Вначале приведите ко мне копьебоя. Такого человека никогда не было и нет в нашем городе. Но кошка Сарамес сказала мне...» «Сарамес? Мы знаем ее уже давно. Однажды она нырнула в зеленые воды и несколько столетий провела в зачарованной стране. Она обладает мудростью столетий. Но я не знал, что она говорит языком людей. Я повторяю, человека, которого ты ищешь, здесь нет. Я клянусь». «Можешь мне не клясться ни богами, ни дьяволами», — перебил его Кул. «Дай мне честное слово, как настоящий человек». «Я даю его тебе», — объявил правитель подземной страны. И Кул поверил ему. В голосе владыки было что-то такое, отчего Кул чувствовал себя маленькой щепкой в безбрежном бурном океане. «И я даю тебе свое слово. Ни один человек отныне не приступит запретной черты и не станет досаждать вам», — ответил Кул. «Я верю тебе. Ты не похож на людей, которых я знал. Ты настоящий царь, и я надеюсь, человек, верный своему слову». Кул поблагодарил владыку подземного города и, убрав меч в ножны, повернулся к ступеням, собираясь возвращаться тем же путем, что попал сюда. «А знаешь ли ты, как выбраться во внешний мир, царь Валузии?» «Нырну, поплыву вперед, да уж как-нибудь выберусь. Змея тащила меня довольно долго». «Ты храбр», — удивился подземный правитель. «Но так ты можешь проплавать во тьме до самой смерти». Он воздел руки к каменному своду, и появившийся неизвестно откуда-то бегемот подплыл к набережной и остановился у подножия лестницы. «Не слишком грациозный конь», — продолжал правитель города, «но зато он быстро отнесет тебя на берег верхнего озера». «Минутку», — замешкался Кул. «Все же скажите мне, где я сейчас? Под островом или под сушей? Может, эта земля и правда, согласно легендам, лежит в другом мире?» «Ты в самом центре Вселенной. Время и пространство — все это лишь иллюзия. Они не существуют. Они лишь порождение разума человека, который вынужден ставить себе ограничения и преграды. Существует лишь абсолютная реальность, а то, что окружает нас, только его внешнее проявление, точно так же, как верхнее озеро, лишь отдаленное подобие этого, истинного. Теперь же иди, царь, ведь ты же сдержишь свое слово». Кул слушал с почтением, мало что понимая из речей подземного жителя, но догадываясь, что в них содержится великая мудрость. На прощание царь Валузии пожал руку правителю подземного города, слегка содрогнувшись от прикосновения нечеловеческой плоти. Он в последний раз окинул взглядом безмолвные громады черных зданий, перешептывающиеся, похожие на мотыльки фигуры у их подножия и сверкающую агатовую поверхность вод, по которой, словно пауки по паутине, пробегали волны черного света. Повернувшись, Кул спустился к воде и прыгнул на спину бегемота. Они долго плыли по пещерам, через водовороты и бурлящие пороги нес Кула огромный зверь. Из темноты раздавались вздохи гигантских невидимых чудищ. Большей частью бегемот плыл так, что голова Кула торчала из-под воды, и царь мог дышать. Но иногда зверю приходилось нырять и плыть по подводным лабиринтам. Наконец Кул увидел светящийся волшебный мох, устилавший дно озера. Бегемот вынес царя из подводной пещеры. Он отнес Кула к тому месту, где царь вошел в воду. Жеребец Кула терпеливо стоял там, где царь оставил его. Луна едва начала подниматься над озером. Кул даже воскликнул от удивления. «Клянусь Валкой! Похоже, что все путешествие заняло не больше часа. А я-то думал, что с тех пор прошло много часов или даже дней». Он вскочил в седло и поскакал в столицу Валузии, раздумывая о том, что в словах правителя подземного мира о времени и впрямь кроется истина.